Теперь же отчетливо видела в тяжелом взгляде Замойского этот безмятежный фатализм, меланхолию с послевкусием плесени. Мог ли он догадываться о правде? Не потому ли, собственно, и пил? «Господин Замойский, вы позволите?» Взглядом отодвинув примовую СИ, Анжелика сама взяла воскрешенного астронавта под руку и вывела из тени шатра в белый гул солнца. Жара не производила на нее особенного впечатления. Не была и в половину такой густой, как твердый зной африканского полудня. По крайней мере, они вышли из поля зрения забившихся в тень гостей. «Господин Замойский», — сказала она, без проблем направив его к лавкам, скрывавшимся в пятнистом полумраке от первых рядов парковых деревьев. «Скажите мне, что вы помните? Скажите мне». Будто заклинаниями своих слов она могла снести внедренную наноматической сетью блокаду его разума. «Что за воспоминания вас так тяготит?» Он, не сопротивляясь, позволял направлять себя. Возможно, ему было все равно, куда идти. А возможно, его радовало близкое присутствие Анжелики. На манифестацию надзирающейся Минклюзии, своей жены, своей любовницы, он даже не обернулся. Шагал излишне ровно, тщательно следил, чтобы не цепляться низко поднимаемой подошвой о неровности грунта. Они уже сошли с раскинувшегося перед террасами замка газона, ровного, словно корт. Анжелика искоса наблюдала за Замойским, демонстративно раскланиваясь с теми, мимо кого они проходили. Они кланялись ей как хорошей знакомой, прекрасно знали ее по компиляциям с плато, знали ее вид, психическую конструкцию, поведенческие модели Френа используют в своих анализах даже ритм шагов и угол наклона головы, даже движение брови или разомкнутых губ. Знали историю ее жизни, насколько могли проследить на основании утечек информации в плато. Знали Анжелику Макферсон, возможно, лучше ее самой. Такова цена хининового удовлетворения. Замойский же смотрел прямо перед собой, не раскланиваясь в ответ ни с кем. Дикое искалеченное животное. Не дразнить, водить осторожно. Она наблюдала за ним искоса. Каждый из свадебных гостей знает об Адаме Замойском больше Адама Замойского. И вся разница лишь в том, что сам он не в курсе этого. Они уселись на лавочке под раскидистым дубом. Замойский выпрямил левую ногу, склонился и энергично обтряхнул черную штанину от воображаемой пыли. Анжелика, которая так и не отпустила руку мужчины, ощущала в напряжениях и расслаблениях его мышц, сменяющие друг друга завихрения мыслей воскрешенца. Подошел кельнер, и Замойский решительным жестом стянул с подноса стакан с виски. Анжелика довольствовалась апельсиновым соком. Отцовские иезуиты держали воспитанницу в Пурмагезе подальше от любого алкоголя. Ее текущий опыт ограничивался несколькими глотками рома, поданного для согрева, и пива, которое аборигены гнали из проса. Замойский в молчании выпил свой виски, стакан с остатком жидкости старательно водрузил на правое колено. Потом поглядел на него с кривой полуулыбкой. Устоит или не устоит? Анжелика посмотрела на стакан, на эту полуулыбку. Они встретились взглядом. «Господин Замойский!» «Моя драгоценная амазонка!» Она погрозила ему пальцем. «Амазонка!» Это тогда она увидела его впервые, когда возвращалась из поездки с матерью. Тогда ее увидел он. Он пускал камешки по озеру. Те рикошетили от спокойного зеркала воды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Примовая манифестация надзирающей СИ стояла рядом и делала вид, что читает газету. «А он хорош», – пробормотал конь матери. «Сделает семь», – заявил скакун Анжелики. «Не сделает». «Сделает». «Спорим? На что?» Анжелика возвысила голос над их непрекращающимся спором. «Очередной кузен?» – спросила она. «Нет, нет, даже не Стахс», – ответила мать. «Жертва кораблекрушения. Гнозис его выловила. Джудас держит беднягу из интереса. Ту девушку под Ивой, ту, Стаймс, зовут Нина. Она наномат СИ на его мозгу». «СИ? Зачем?» «Она накладывает ему в реальном времени тождественную симуляцию 21 века. А его зовут Замойский. Мрачный персонаж. Ей приходится манифестировать себя вовне, этой Нине». «Рекомендация когнитивиста. Какие воспоминания отпечатываются глубже прочих? Те, с которыми связаны сильнейшие эмоции. За эти веревочки и нужно дергать. Он вспоминает, когда видит Нину». «Любовь». «Ненависть. И то, и другое. Все, что он прочтет в ситуациях, словах, поведении. Рекомендованы мультиперсональные интеракции. Возможно, его память частично реконструируется». «Сквозь ревность к правде прошлого», – пробормотала Анжелика. Латынь, которая всякий раз заставляла ее задумываться перед ответом, провоцировала на формулировку грамматически усложненных фраз с нарочитой аллегоризацией смыслов. Они выехали на берег озера, и кони замолчали, начав пить. Анжелика и мать сошли на землю. Замойский швырнул еще пару камушков. Отряхнув руки, подошел к женщинам. Мать представила их друг другу. Но примовая С.И. тотчас замахала газетой и позвала Адама назад. И на том завершилась первая его встреча с Анжеликой. «Он пьян», — сказала Анжелика матери, когда воскрешенец удалился настолько, что уже не мог их услышать. «Пьян, даже когда без алкоголя в крови. Когнитивист не имеет ничего против. Мы располагаем полной архивацией». «Зачем отцу этот Лазарь? Так уж необходимо держать его в собственном доме?» «С легкостью можешь спросить Джудаса. Может, он тебе ответит». Случай не представился. Отец редко появлялся в Фарстоне, да и тогда она видела его лишь издали. Зато Замойский был под рукой. «Итак, память о каком прошлом вас так тяготит?» Анжелика ждала хотя бы малейшего изменения в выражении его лица, знака, что Исы позволила ему услышать вопрос. Наконец он искривил губы. «Порой мне кажется», – начал он, с таким огромным трудом артикулируя слова, что даже наклонился невольно вперед, к стакану. В стакан вперил свой взгляд. «Порой...» «Что?» «Что нечто должно было случиться». «И что же?» «Эти взгляды, полужесты, когда они думают, что я не вижу. Вы тоже. И Нина. Все. Корпоративные юристы и остальные. А когда я под шофе, чуть более легкий, чуть более умный, тогда мне кажется, что это я. Что именно я обладаю некой тайной. Что я был... извлечен». Он будто считывал фразу с поверхности алкоголя, слово за словом. Не расслаблял напряженных мышц, напрягся еще сильнее. Анжелика слушала его с растущим удивлением и с чем-то вроде изумления. Значит, не существует идеальных фильтров. Отцензурированных слов Замойский не слышал, недозволенного не видел, но, несмотря на все, что-то до него доходило. Как-то. В атмосфере, в настроении момента, в ощутимом напряжении между собеседниками. Он не мог знать, но предчувствовал. «Малые шахматы с семинклюзией», – подумала Анжелика, попивая сок. Вдали, меж гостями, она видела отца. Тот как раз склонил ухо к губам мандарина. «О чем они там говорят, отец и император? Секреты цивилизации на свадьбе моей сестры». «Но такова правда. Это не ее свадьба. Мало кто пришел на нее ради самой Беатрисы Фории. Большинство прибыло из-за Джудаса Макферсона. Ставлю ли я ему это в упрек?» Она задумчиво взглянула в свой стакан, бессознательно копируя поведение Замойского. «Злюсь ли на него?» «Нет, пожалуй, уже нет. Слишком банальная причина, чтобы обижаться на собственного отца». Она сделала еще глоток холодного сока. «Ну, значит, придется играть в шахматы с СИ». Она обратилась памятью к истории завоевания космоса в 21 веке. «Где вы учились? В GLOM?» «Нет, я был из европейского контингента», ответил он непроизвольно, не задумываясь. «Брали женатых?» «Насколько знаю». Гром прокатился в горячем воздухе, заталкивая в рот Замойскому непроизнесенные слова. Стакан упал с колена на землю. Оба, Анжелика и Воскрешенец, вскочили на ноги. Он словно еще и протрезвел. Все гости отреагировали схоже. Нервная дрожь, миг неподвижности, потом взгляды в поисках источника звука. Разговоры упали до шепота. Продолжала играть музыка. Скрипки словно бы из Штрауса, но слишком резкие, без штраусовской плавности. Рах, рах, рах, ра-ра-рах, рах. На газон ворвалась черная, словно эбен, женщина с пламенем над головой. Была она обнажена, глаза кроваво-красные, ногти трупно-бледные. Мчалась огромными прыжками. Люди были ей по пояс. Язык пламени метровой высоты бил ввысь ее безволосой головы. Ослепительный плюмаж, меч чистой плазмы. Гости смотрели, не двигаясь. На лицах, погруженных в плато стахсов, Анжелика заметила судороги удивления. Некоторые оглядывались вокруг, надеясь на интервенцию императора при посредничестве инфа. Если такая и случилась, Анжелика, видимо, это пропустила. Не могла оторвать взгляда от женщины огня. Не только она. Сотни гостей, дюжины энстахсовых работников фирмы, нанятой для организации мероприятия, все, погруженные в странный ступор, таращились, как жуткая негритянка газельными прыжками преодолевает замковый двор, направляясь к... Анжелика перевела взгляд. Прямо к Джудасу Макферсону. На пути великанши стоялось десяток персон, но Анжелика не сомневалась. И не только она пришла к такому выводу. С дюжину наноматических манифестаций гостей кинулась на перерез черной спринтерши. Поскольку к этому обязывал протокол, они были в своих гуманоидных образах, медлительными и неуклюжими по сравнению с негритянкой. Не побежать быстрее человека, не ударить сильнее, не выжить от того, от чего не выжил бы человек. Гонка длилась всего несколько секунд, Слишком быстро стало очевидным, кто имеет, а кто не имеет шансов ее догнать. Осталось 4 манифестации, способных преградить ей дорогу. И тогда произошло кое-что странное. Анжелика даже моргнула, в первый миг не поверив глазам, поскольку женщина-огонь в прыжке, совершенно не замедляясь, раздвоилась. А доли секунды позже раздвоилась снова. Уже 4 живых факела бежали к хозяину. После подобного разряжения на номатической манифестации, а ни у кого уже не было сомнений в природе происходящего, отдельные ее копии некоторое время будут относительно ослабленными из-за опоры на неполные связи. Одновременно свободная мультипликация доказывала, что бегущая негритянка совершенно игнорирует протокол. А если так, ограниченные его запретами наноматы не имеют ни малейшего шанса. Поэтому все 4 самозваных героев остановились, пропуская огненный квартет. Нет такой игры, в которой честный игрок выигрывает у обманщика, игнорирующего любые правила. Анжелика смотрела на отца. Несмотря на расстояние, она видела все отчетливо. Тому оставались секунды. Он не убегал. Что-то говорил Мандарину. Мандарин всем своим видом выказывал раскаяние императора. Упал на колени, бил челом перед Джудасом. Джудас отдал кельнеру бокал, снял очки и глубоко вздохнул. Потом что-то сказал жене. И Анжелика тогда увидела над плечом матери спокойное лицо отца. Смогла прочитать слова по экономным движениям его губ. «Живописное покушение. Ничего не скажешь. Постарались». У нее перехватило горло. Анжелика поняла то, что он хотел объяснить ей под черным небом Африки. «По сути, все мы влюбляемся лишь в самих себя. Надеюсь, ты архивировался с памятью о тех 3 днях в Пурмагезе. Лишь бы это случилось быстро и безболезненно». Первая из женщин-огней добежала до Джудаса, схватила его 2 руками и разорвала в клочья. Гости смотрели с интересом. Мясо и кровь с мокрым звуком разлетелись на несколько метров во все стороны. Когда-то Анжелика видела, как 2 львицы рвут антилопу. Та была их пищей, поэтому они вели себя куда гигиеничней. Мандарин взорвался рассеянным облаком на номатической взвеси и в этом образе бросился на убийцу. Объял ее высоким вихрем инфа. Они исчезли за завесой пыли. 3 оставшиеся копии развернулись и бросились прямо на Анжелику. Ее сердце замерло. «Почему я? Почему я? Почему?» «Полгода с последней архивации. Куда переносится боль, если сперва вырвут позвоночник?» «Бежать! Догонят!» Кровь в голову, кровь от головы, лед в груди. Она села. Замойский видел, как девушка сползает на лавку, почти без сознания, побледневшая под темным загаром. Вынул из ее руки стакан с остатками сока. Она не реагировала. Смотрела прямо перед собой широко раскрытыми карими глазами. Он проследил за ее взглядом, но не заметил ничего необычного. Музыка перестала играть, и гости от чего-то смотрели, в большинстве, в сторону противоположного конца газона. Что-то случилось? Но что именно? Он осмотрелся снова, дезориентированный. Может поймать кого-то из обслуги и спросить? Но здесь, возле линии деревьев, увы, не проходил ни один из них. «Мисс Макферсон, что вы...» Она яростно отмахнулась от него. Поднялась и энергично выпрямилась, словно хотела встать по стойке смирно. Адам нахмурил брови, стараясь воссоздать в памяти звук грома. Небо безоблачно. Может, она испугалась? Но почему перестала играть музыка? Чем дольше он вслушивался, тем явственнее ему казалось, что некая музыка все же продолжает играть, все сильнее пробиваясь сквозь шум разговоров. Авария системы усилителей? Но репродукторы находятся с той стороны, и я должен... Девушка вскрикнула, Адам обернулся к ней, и нечто с огромной силой ударило его в грудь. Он перелетел через лавку, врезался затылком в ствол дуба. Выбитый из легких воздух вылетел сквозь стиснутую гортань. Он услышал этот хриплый присвист. Над ним, в ореолах красноватой тьмы, взорвались картинки. Анжелика вскакивает на лавку, тянется к чему-то обеими руками. Поток огня, направленный прямо ему в лицо. Черная ладонь, красный глаз. Туман заволок все. Ему снова снился космос. Вместе со сном пришла невесомость. Словно он физически вырвался из плена гравитации. Затуманенный взгляд, горячая голова, шум крови. Искусственно свежий воздух в легких. Адам выпрямил руку и до чего-то дотронулся. Ощутил под пальцами металл и понял, что сам он не в скафандре. Потянулся к тому, за что зацепился. Вернулось зрение. Большая тьма, горизонтальный пояс звезд. Экран или окно, скорее экран. Звезды двигались влево. Он осмотрел помещение и заметил невыразительные пятна угловатых предметов. Кресла? Пульты? Внезапно из-под них выстрелили тени. На экран выходила кривизна планеты. Прежде чем внезапный рывок вновь сбросил его на дно гравитационного колодца, он успел рассмотреть поверхность шара. Это была не Земля. Это вообще не было ни одной из детей солнца.